Мигрень. Достаточно часто встречающееся вегетативно-сосудистое заболевание, основным проявлением которого служат приступы головной боли, обычно начинающиеся с лобно-височной области одной стороны и постепенно переходящие в гемикранию, а иногда распространяющиеся на всю голову. Мигренью болеют преимущественно женщины в период активного функционирования половых желез, а приступы нередко связаны с менструальным циклом. Приступы мигрени часто предшествуют период предвестников длительностью от нескольких часов до 1-2 дней со снижением работоспособности, повышенной утомляемостью, раздражительностью, тяжестью в голове, тошнотой, слюнотечением, снижением аппетита и сонливостью. Боль во время приступа очень интенсивна, нередко имеет пульсирующий характер, сопровождается тошнотой, иногда рвотой, слезотечением, лицо краснеет или бледнеет. Артериальное давление на высоте приступа у части больных повышается, у других снижается. Длительность приступов от 10 минут до суток. Облегчение наступает после рвоты или сна. Мигрень принадлежит к числу заболеваний с резким преобладанием симптомов раздражения, и лечение ее носит ярко выраженный тормозной характер. Наряду с лекарственными препаратами, ацетилсалициловая кислота, комбинация производных спорынии с кофеином, антигистаминные средства и транквилизаторы, анальгетики, весьма эффективен и рефлекторный массаж. Во всех случаях доминирует успокаивающий метод массирования, но применяемая тактика и набор используемых точек зависят от того, в какую фазу болезни проводится массаж – момент приступа или во внеприступный период. Массирование включает местные точки в области головы и лица. Е8 – Тоу-Вэй, 1Г17 – Тянь-Жун, 5-2 Цуаньчжу, 5-4 Цюйча, 5-7 Тунтянь, 5-10 Тяньчжу, ТР-17 Ифэн, ТР-20 Дзяосунь, ТР-21 Эрмэнь, ТР-22 Хэляо, ТР-23 Сыджукун, 5-Б1 Тунзиляо, 5-Б3 Шангуань, 5-Б6 Сюаньли, 5B7 – Цюйбинь, 5B8 – Шуайгу, 5B11 – Тоу Тяо Инь, 5B12 – Ваньгу, 5B14 – Янбай, 5B16 – Мучуан, PC3 – Иньтан, PC6 – Юйяо, PC9 – Тайян, 5G20 – Байхуэй, 5G22 – Синхуэй, 5G24 – Шэньтин. В сегментарной зоне надплечья и верхней части спины находятся точки 5B21 Дзяньтин, 5.13 Фэйшу, 5.46 Гэгуань. Как для купирования мигренозного приступа, так и во время курсового лечения широко используются отдаленные точки. На верхней конечности Г14 Хэгу, Г1-10 Шоусаньли, Г1-11 Цюйчи, С7 Шэньмэнь, МЦ6 Нэйгуань, МЦ7 Далин, МЦ8 Лаогун, ТР5 Вайгуань. На нижней Е36 Зусаньли, Е44 Нэйтин, Е45 Лидуй, РП6 Сань Индзяо, РП9 Инлин Цюань, 5.60 Кунь Лунь, 5.62 Шэнь Май, 5B34 Ян Лин Цюань, 5B38 Ян Фу, 5B39 Сюан Джун, 5B43 Ся Си, F2 Син Дзянь, F3 Тай Чун. В общей сложности в момент мигренозного приступа массируется 6-12 точек, а в одну процедуру вне приступа 6-8 точек. При частых приступах процедура проводится ежедневно, а при редких через день. В случаях установленной регулярности приступов, например, перед наступлением очередных месячных, лечение целесообразно начинать в виде предупредительного курса за несколько дней до предполагаемого обострения. Во время приступа различают две фазы – вазоспастическую, при которой увеличивается артериальное давление, спазмируются сосуды в лобно-височной области, и вазопаралитическую с падением артериального давления, расширением местных сосудов и последующим отеком стенок сосудов и окружающих их тканей. В первой фазе лицо больной бледнеет, а боль имеет острый пульсирующий характер. Во второй лицо гиперемировано, и боль трансформируется в тупую и постоянную. В первой вазоспастической фазе применяется тормозное массирование местных точек по 3-5 минут каждый. Средний 5G20 Байхуэй и одновременно с обеих сторон Е8 – ПЦ-9, 5Б1, 5Б6, ТР-23, а 5Б12 и особенно 5Б16, а также 5.2 и 5.4 на стороне боли. Симметричные точки 5Б12, 5Б16, 5.2 и 5.4 здоровой стороны могут осторожно стимулироваться. В этой же фазе массируются симметричные отдаленные точки нижних конечностей. При быстро развивающихся приступах на меридианах желудка и желчного пузыря Е36, Е44, Е45, 5Б38, 5Б39, 5Б43. А при медленно усиливающихся болях на меридианах мочевого пузыря и селезенки поджелудочной железы 5Б60 Кунь-Лунь, 5Б62 Шэнь-Май, РП6 Сань-Индзяо. Хороший эффект момент приступа дает надавливание на точку 5.46 Гэгуань, а также потирание и пощипывание точек между пальцами стоп ПЦ-137 Бафен. В их число включаются точки F2, E44, 5B43. В вазопаралитической фазе приступа мигрени шире используются точки средней линии головы 5G20, 5G22-24, PC3. Остальные локальные точки массируются с обеих сторон успокаивающим методом, более мягкой и с меньшей продолжительностью, по 2-3 минуты. Во время процедуры обрабатываются и отдаленные точки верхних конечностей G14, G1-10, G1-11, C7, MC6, MC8, TR5. На всех фазах приступа, а также во время курсового лечения, в процедуру можно включить и массирование аурикулярных точек на стороне боли 28, 34, 35, 36, 55, 79, 95. Во всех фазах мигренозного приступа показаны методики линейного массажа. Первый. Спереди назад вдоль средней линии головы от точки 5G24 Шэньтин до 5G19 Хоудин с помощью сложенных вместе 2-5 пальцев. Второе. Вдоль отрезка меридиана мочевого пузыря сзади вперед от 5-7 Тунтянь до границы волос. Третье. Мякотью сложенных вместе 2-4 пальцев осуществляются циркулярные движения с растиранием вдоль отрезка меридиана желчного пузыря от точки 5B7 Цюйбинь через 5B8 Шуайгу до 5B12 Ваньгу. Все три отрезка проходятся по 10-12 раз. Четвертое. С помощью 3-4 пальца вращательный массаж вокруг точки ТР-23 Сыджукун. Пятое. Прохождение небольшого отрезка меридиана мочевого пузыря от 5-2 Цуаньчжу до 5-3 Мэйчун и далее к наружи по надбровью, а затем обратно над самой бровью к точке 5-2. Два последних отрезка проходятся по 20 раз. Четыре последних линии массируются только на стороне цефалгии. Курсовое лечение больных мигренью включает 10-15 проводимых ежедневно или через день сеансов, во время которых основной упор делается на сочетание сегментарного массажа воротниковой зоны с воздействием главным образом на точки надплечья 5Б21, 5Г14 и отдаленные точки верхних и нижних конечностей, упоминавшиеся ранее. При сохранении в междуприступный период тяжести в лобно-височной области и частых приступах производится и мягкий массаж по 2-3 минуты на одну точку локальных точек, особенно тех, которые болезненные.